Издательство «Эксмо». Давид Кон. Каюта номер 6. Глава 1. Ровно в 10 утра белоснежная Volvo XC40, принадлежащая адвокату Дани Шварц, въехала на Пальмовую улицу иерусалимского пригорода Моца-Элит. Улица, как и весь поселок, была застроена добротными частными домами из белого иерусалимского камня и покрытыми красно-коричневой черепицей. Машина сбросила скорость на узкой улице, проехала несколько десятков метров и остановилась у металлических ворот, встроенных в глухой забор из такого же белого камня. За забором росли темно-зеленые туи, посаженные так густо, что полностью закрывали от любопытных взглядов все происходящее в большом саду вокруг дома. У ворот стоял бывший муж Даны, заместитель начальника следственного управления уголовной полиции Иерусалима, полковник Габриэль Лейн, и с интересом наблюдал, как белоснежная Volvo двинулась задним ходом, чтобы занять единственное свободное место на парковке у стены между роскошным темно-серым Бентли и стареньким грузовичком. Под взглядом бывшего мужа Дана нервничала, спешила и едва не чиркнула задним бампером своей любимицы по сверкающему крылу Бентли. К счастью, полковник Лейн успел предостерегающе вскинуть руку, и Дана резким движением впечатала педаль тормоза в пол. «Ты следишь за мной, как за диковинной зверушкой?» — возмутилась она, когда Габриэль подошел вплотную к машине. «Наблюдать, как течет река, как горит огонь и как паркуется рыжеволосая красотка, можно вечно», — улыбнулся Габриэль. Дана обиженно выпятила нижнюю губу, но слово «красотка» из уст бывшего мужа явно произвело на нее благоприятное впечатление. 4 месяца назад супруги официально оформили развод, после чего Габриэль оставил жене с дочерью иерусалимскую квартиру и переехал в этот особняк, принадлежащий его деду. Именно здесь, в большом трехэтажном доме, окруженном садом в 25 акров, бывшие супруги собирались сегодня отпраздновать 18-летие их единственной дочери Алины. Сама именинница сидела рядом с матерью на пассажирском сиденье Volvo и с улыбкой смотрела на отца, распахнувшего перед ней дверцу с торжественным поклоном. «Здравствуй, моя дорогая именинница», — сказал Габриэль, подавая руку дочери. Алина гордо взглянула на мать, оперлась на руку отца и вышла из машины. «С днем рождения тебя!» Габриэль обнял дочь и нежно поцеловал в обе щеки. «А обещанный сюрприз будет только вечером, так что придется подождать». «Хорошо», — согласилась Алина, — «подожду. Хотя, конечно, до ужаса хочется узнать, что за сюрприз ты мне приготовил». Она лукаво улыбнулась. Накануне Дана под страшным секретом сообщила дочери, что отец купил ей новенький компьютер и сегодня ждет мастеров, которые должны установить на него все необходимое программное обеспечение. Эта лукавая улыбка не укрылась от полицейского взора полковника Лейна. Он мгновенно прибавил к этой улыбке фальшивые нотки, которые прозвучали в голосе дочери, и понял, что тайна его сюрприза раскрыта. Полковник бросил гневный взгляд на бывшую супругу. Дана, уже успевшая выйти из машины, ответила безмятежной улыбкой ангела, воздушным поцелуем и захлопнула дверцу Volvo. Фальшивые нотки в голосе дочери прозвучали слишком откровенно. Габриэль, конечно, догадался, что она проговорилась и раскрыла дочери его секрет. «Надо было мне молчать», — с запоздалым раскаянием подумала она. «Должна была понять, что Алина не сможет обмануть Габи». «Мог бы подать руку бывшей жене», — капризно пропела Дана, пытаясь скрыть смущение и памятуя, что лучшей обороной является атака. Габриэль не сводил гневного взгляда с бывшей жены. Ее смущение было настолько милым, что он решил не сердиться. «Извини», — Габриэль развел руками, — «но сегодня все мое внимание только имениннице». «Только сегодня?» — хмыкнула Дана и добавила, скорее для порядка, просто чтобы не оставлять за бывшим мужем последнее слово. «Меня ты никогда не баловал своим вниманием». «Как это никогда?» Огорчение Габриэля было настолько искренним, что Дане стало совестно за последнюю фразу. «Я веду себя очень глупо и болтаю всякую чепуху», — мелькнуло у нее в голове. Впрочем, в ее арсенале, как и в арсенале любой женщины, было немало способов исправить настроение любому мужчине, даже бывшему мужу. Дана нежно обняла Габриэля и чмокнула его в щеку. «Забирай торты из багажника». Габриэль мгновение помедлил, словно размышляя, стоит ли ему настаивать на продолжении этого нелепого разговора, способного привести бывших супругов к очередной ссоре. Затем покорно кивнул, открыл багажник машины, в котором стояли одна на другой две большие коробки. Полковник приоткрыл верхнюю, заглянул под крышку и вороватым жестом мальчишки-озорника провел пальцем по краю большого торта, на белой поверхности которого красовалась надпись голубым кремом. «Алине, 18». «Папа!» — укоризненно воскликнула Алина. «Ты как маленький!» «Вкусно!» — улыбнулся Габриэль, облизывая палец. «Что это за торт?» «Пражский!» — Дана строго взглянула на бывшего мужа. «А во второй коробке два Наполеона». «Ого!» — восхитился Габриэль. «Целых два? И все это ты? Одна?» Дана тяжело вздохнула и скромно потупилась. «Дескать, кто же может помочь одинокой женщине?» «Я помогала варить крем», — поспешно вставила Алина. «Но все остальное мама делала сама». «Почему сама?» — возмутился Габриэль. «А Вера Борисовна? Она же обещала помочь тебе с тортами». «Твоя бывшая теща уехала», — чеканя каждое слово сказала Дана. «Как уехала?» — опешил Габриэль. «Куда? Когда?» «Два дня назад. Уплыла на яхте. Увлекательное морское путешествие». «На яхте? На какой яхте? В какое морское путешествие?» Габриэль перевел взгляд на Алину, точно хотел убедиться, что его не разыгрывают. «Твоей бабушки не будет на дне рождения? Этого не может быть. Она же так хотела. Она же так готовилась». «Она будет на дне рождения», — перебила Дана и скомандовала. «Бери торты, а мы заберем все остальное». Габриэль забрал из багажника коробки. Судя по взгляду, его разбирало любопытство, и он явно собирался найти момент, чтобы продолжить разговор о таинственном путешествии бывшей тещи. Дана взяла с заднего сиденья два чехла для одежды, из которых торчали металлические крюки вешалок, и протянула их Алине. «Наши вечерние наряды повесь в шкаф». Алина бережно взяла чехлы и перекинула их через руку. Дана взяла с заднего сиденья две большие сумки и захлопнула дверцу. «Вперед!» — скомандовала она и первой пошла к металлической калитке. За калиткой в просторном саду царила суета. Незнакомые женщины в форменных платьях компании по уборке гремели посудой. Несколько мужчин в белых рубашках и пиджаках того же цвета, что и платье женщин, расставляли на поляне большие круглые столы. Трава на поляне была аккуратно подстрижена и отливала сразу несколькими оттенками зеленого цвета.